видящий всенепорочное, с высоты небесного жилища Своего, где же Сыном Твоим в славе пребываешь, и скорбь рабов Твоих в новопросвященном граде, яко гневного ради Божия посещение вера Христова поругаемо бывает огорянским зловерием, благоволила Иси вити икону Свою, чудесы ее прославляющие, да утверждаеми и знаменями Твоей благодати, христолюбивые люди верного пьют Богу. Аллилуйя! Аллилуйя!